О чем он тот? Я вздыхаю. Мы видели на болоте одну штуку. Ну, не то чтобы видели. Оно спряталось, но это было вроде дыры в шуме. Какая-то пустота. Я умолкаю, потому что Бен перестал слушать мой шум. Я открыл ему свои мысли и вспоминаю случившееся как можно правдивее. А он почему-то уставился на меня ожесточенным взглядом, и сзади доносится шум Киллиана. Тот идет по полю и испуганно зовет нас с Беном. И шум Бена тоже начинает немного жужжать от волнения, а я все продолжаю вспоминать ту дыру. Только тихо, тихо, как можно тише, чтобы меня не услышали в городе. Киллиан все еще идет к нам, а Бен просто смотрит, смотрит на меня, пока я, наконец, не выдерживаю. «Это Спеки?» — спрашиваю я. «Спеки вернулись?» «Бен!» — орет Киллиан, шагая к нам через поле. «Мы в опасности?» — не унимаюсь я. «Будет война?» Но Бен только выдавливает «О, Господи!» очень тихо. Потом повторяет и тут же, не двигаясь и не сводя с меня глаз, говорит: «Тебе надо бежать. Бежать прямо сейчас».